Глава третья. Мила проснулась от детского плача, но глаза не открыла. Все еще в полусне подумала. Откуда взялся детский плач, если в доме нет детей? Это просто сон. Мысль быстро растворилась, и Мила вновь погрузилась в сладкие грезы. Однако проспала недолго. Стало слишком жарко, и она скинула одеяло. Потом обняла подушку, глубоко вздохнула и собралась уже снова уснуть, как опять раздался детский плач. На этот раз Мила открыла глаза, поднялась с подушки, чтобы прислушаться, и поняла. Это не сон. В доме действительно плачет ребенок. Сев на кровати, она осмотрелась. Сквозь неплотно задвинутые ночные шторы проникал свет полной луны, и было хорошо видно закрытую дверь спальни. Мила неспешно поднялась, взяла смартфон с тумбочки, на цыпочках подошла к выключателю, щелкнула по кнопке. Комнату тут же озарил свет. Чтобы убедиться, что не спит, девушка ущипнула себе и мгновенно почувствовала боль. Сердце бешено колотилось от жуткого ощущения, что она не одна в доме. Мила обладала способностью через прикосновение к людям видеть последние минуты их жизни, поэтому прекрасно осознавала, что сверхъестественные силы существуют. Недавно ей уже пришлось столкнуться с ними, занимаясь делом проклятой шкатулки. Но она не могла и предположить, что встретит нечто необъяснимое, отправившись в долгожданный отпуск. Выходить не хотелось, но и оставить все как есть не вариант. Мелькнула мысль, а не закрыться ли в комнате до утра? Пока она раздумывала, что предпринять, детский плач прекратился. Разблокировав смартфон, Мила взглянула на дисплей. 2 часа ночи. Сквозь страх потихоньку начало пробиваться любопытство. Нервно вздохнув, Мила посмотрела на дверь, как будто та могла дать совет. Затем медленно подошла, нажала на ручку и потянула. Коридор второго этажа освещался лишь светом, падающим из спальни. Мила включила фонарик на телефоне и сделала пару шагов, прислушиваясь. Ни звука. От этой тишины внутри нарастал ужас, но она не сошла с ума. Детский плач — абсолютная реальность. Подойдя к выключателю на противоположной стене, Мила нажала на него. Маленький коридор второго этажа залил мягкий желтоватый свет. Она с опаской посмотрела на лестницу. Нужно все же спуститься на первый этаж и разобраться, в чем дело. Так и поступают героини в фильмах ужасов. Идут навстречу страху. Правда, обычно это плохо заканчивается. Мелькнула очередная мысль. Невидимый ребенок снова заплакал. И тут Мила вспомнила о ноутбуке, оставленном в гостиной. Может, она вечером забыла его выключить, и теперь он автоматически воспроизводит фильмы друг за другом, тем самым доводя ее до ужаса. Но разум подсказывал, что в скачанных на ноутбук фильмах нет детского плача. Там вообще нет детей. Тем не менее, проверить надо, а для этого добраться до первого этажа и включить свет. Колени подрагивали, ладони вспотели, в горле пересохло. Подойдя к лестнице, девушка крепко ухватилась за перила, фонариком на телефоне осветила ступеньки. Сглотнув, медленно шагнула на первую. Постояла, собираясь с духом, и начала осторожно спускаться, напряженно прислушиваясь. Мила шла неторопливо, не делая резких движений и практически бесшумно, а ребенок все плакал и плакал, и откуда шел звук? Определить не получалось. Казалось, он идет отовсюду. Первая ступенька, вторая, третья, четвертая, считала про себя девушка, стараясь этим заглушить плач. Дойдя до пятой ступеньки, она остановилась, так как плач стих, и в доме воцарилась тишина. Но какая-то слишком тихая, даже не слышался шум ветра за окном. Снова проглотив липкий комок в горле, Мила продолжила путь. 6-я ступенька, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. Пересчитывала она мысленно. Послышались тихие покряхтывания ребенка. 11-я, 12-я, 13-е, продолжала проговаривать числа, чтобы отогнать эти назойливые звуки. Вступив на пол, Мила подбежала к выключателю и сильно ударила по нему. Широкий холл мигом озарился ярким светом. И все звуки смолкли. Она огляделась. Ни души. Зато четко ощущалось, что в доме значительно похолодало, словно кто-то открыл окно и впустил ледяной воздух. Стремление убежать обратно в спальню и там закрыться усилилось, но Мила решила исследовать дом. Не зря же она спускалась, преодолевая страх. Сначала девушка обошла ванную, туалет и котельную. Никого там не обнаружила, как и на кухне. В итоге добралась до гостиной. Эта комната осталась единственным непроверенным местом, возможно, именно оттуда и доносятся звуки. Мила смотрела на цветные вставки в виде ромбов, но не спешила приближаться и открывать дверь. Изнутри не доносилось ни малейшего звука. Наконец она решилась. Шагнула вперед, потом еще раз, на секунду задержала дыхание, готовясь к любому исходу, и медленно приоткрыла одну створку. Остановилась на пороге и всмотрелась в темноту. Никого не увидев, подошла к выключателю. Оглядела комнату уже при свете, заметила на журнальном столике свой ноутбук, совершенно точно выключенный. Мила так переволновалась, что продолжала трястись, даже убедившись, что в доме она одна. Но загадка плача оставалась. Откуда он возник? Еще месяц назад, когда она работала в следствии почти без выходных и приходилось не спать сутками, любые посторонние звуки можно было списать на галлюцинации от усталости. Но сейчас Мила чувствовала себя отлично. Да, в чужих домах она спала плохо, но тут дело явно не в этом. Предыдущие 5 дней, прошедшие с ее приезда, все было в порядке. До сегодняшней ночи. Выключив свет в гостиной, Мила оставила двери открытыми и прошла на кухню. Она планировала выпить горячего чая с ромашкой и мятой, купленного днем на местном рынке. Как уверяла торговка, он хорошо успокаивает и быстро погружает в сон, даря прекрасный отдых ночью и бодрость днем. Налив воду в чайник и поставив его на плиту, Мила взяла со спинки стула темно-красный шерстяной платок. Закуталась в него и посмотрела на стеклянную дверь, за которой открывался вид на море. И поняла, что в доме тепло. А несколько минут назад ей казалось наоборот. Возможно, озноб возник из-за страха. Она всегда мерзла, если переживала или чего-то боялась. Ночь была светлой, и хотя на небе не виднелось ни одной звезды, яркий свет полной луны, отражающийся от снега, позволял рассмотреть пейзаж за окном. Внезапно краем глаза Мила засекла движение на лестнице, ведущей от ее террасы к берегу, а приглядевшись, от удивления приоткрыла рот. Маленькая девочка с длинными распущенными светлыми волосами в платьице и сандаликах спускалась к морю. Она в припрыжку доскакала до границы пляжа и волн, остановилась и обернулась. Мила вздрогнула, поняв, что ребенок смотрит прямо на нее. А девочка помахала ей рукой. Это не было галлюцинацией. Мила ясно видела все своими глазами, так же, как недавно четко слышала детский плач. Что здесь происходит? Откуда среди ночи появился ребенок, да еще и одетый не по погоде? Мила затаила дыхание от плохого предчувствия. А через миг, выйдя из ступора, открыла дверь и прямо в домашних тапочках выбежала на террасу. «Эй! «Девочка!» — крикнула она. Малышка опять помахала рукой. «Не ходи туда!» Ухватившись за ненадежные перила, Мила принялась быстро спускаться по лестнице. Она отчетливо слышала, как девочка весело и громко смеется, и от этого смеха бежали мурашки. Мила почти не чувствовала холода. Тапочки скользили по ступенькам, покрытым тонкой снежной коркой, и она полностью сосредоточилась на спуске, стараясь не поскользнуться. Перешагнув последнюю ступеньку, Мила подняла глаза. Малышка к тому времени уже вошла в море и теперь стояла по пояс в воде. «Не ходи туда!» — крикнула Мила и рванула к ребенку. Она успела сделать лишь шаг, когда высокая волна накрыла девочку с головой, а потом разбилась о замерзший песок и откатилась назад. Мила в ужасе вскрикнула, схватившись за грудь, и застыла. Девочки нигде не было. Мила лихорадочно осмотрелась в поисках взрослого, сопровождавшего ребенка. Ну не отпустили же родители такую малышку одну? Никого не увидела. Снова шагнула к морю, но поскользнулась и взмахнула руками, чтобы не упасть. Вернув равновесие, еще раз посмотрела на то место, где недавно стояла девочка. Первым порывом было самой нырнуть за малышкой. К счастью, включился здравый смысл. На улице не май месяц, да и Мила плавает посредственно. Все, чего она добьется таким поступком, это утонет в ледяной воде. На дрожащих ногах Мила быстро поднялась по лестнице и вбежала в дом. На мгновение остановилась. Что делать? Позвонить в МЧС? В службу спасения? Полицию? Скорую? Что? «Полиция», — прошептала она. Схватила домашний телефон и набрала номер местного отделения, указанный на листке на стене. Гудки казались бесконечными. Мила уже испугалась, что никто не возьмет трубку, и размышляла о дальнейших действиях, как все же услышала сонное «Алло». В первую секунду она даже растерялась, но быстро собралась. «Здравствуйте, это Шепелев Алексей Кириллович?» — спросила она, прочитав имя, отмеченное на листке как «милиция». «Нет, Алексей Кириллович мой дед. Кто вы, что вам нужно?» «С кем я говорю?» «Шепелев Антон Сергеевич, участковый. Что случилось?» «Тогда вы мне и нужны. Меня зовут Мила Васильевна Ордо. Я снимаю домик в вашем поселке. Только что прямо на моих глазах в море утонула девочка». Выпалила Мила и замолчала. На другом конце линии тоже повисла тишина. «Алло, вы меня слышите? Утонул ребенок! Я...» «Так, стоп», — прервал ее мужчина. «Где именно вы живете?» «Кажется, адрес Береговая, 66». «А, старый дом рыбака». «Я не знаю, чей это дом! Вы вообще меня слышите? Утонул ребенок!» Уже сердито процедила она сквозь зубы. Этот тип начал ее раздражать. Он, похоже, и не собирался мчаться на помощь. «Девочку надо спасти! Я не успела к ней подбежать! Она была одна, без взрослых! Вызовите спасателей!» «Мила Васильевна, успокойтесь, я сейчас приеду», — лениво пообещал мужчина. «Хорошо. Я вас жду», — ответила Мила, подавляя волну злости и негодования. Полицейский отключился. Положив трубку, Мила подошла к окну кухни. Оглядела берег. Вдруг девочка чудом выжила и лежит там. Но тот оставался совершенно пустым. Ее трясло, руки заледенели. Она быстро поднялась в спальню, надела теплый спортивный костюм и спустилась обратно. Не в силах стоять спокойно, принялась мерить шагами холл, постоянно посматривая на часы и выглядывая в окно. По ее представлениям, вот-вот должны появиться машины полиции, скорой помощи и спасателей, но те почему-то не торопились. В тревожном ожидании прошло 40 минут. Мила уже собиралась повторно позвонить в полицию и напомнить о себе, когда заметила в окне свет фар. Подскочила к входной двери, распахнула ее, впуская холодный ночной воздух, и ошарашенно замерла, увидев лишь одну машину, причем не полицейский автомобиль, а старую оранжевую Ниву. Нива остановилась у подъездной дорожки, и из нее вышел мужчина. Он, не торопясь, обошел машину и пошагал к дому. Пока он шел, Мила внимательно его изучала, все больше раздражаясь. Как служитель закона может быть таким равнодушным? Мужчина ростом примерно 180 сантиметров и среднего телосложения был одет в коричневый пуховик и джинсы. Лицо сначала не удалось разглядеть из-за капюшона, но когда полицейский приблизился и снял его, отметила рыжие, словно огонь, слегка отросшие кудряшки, мелкие веснушки и глаза цвета изумрудов. «Вы, Мила Васильевна?» — спросил он, поднявшись по ступенькам. «Да, это я. Идемте скорее». Она открыла дверь шире, впуская участкового. Затем натянула куртку и сапоги и повела Антона Сергеевича через дом в кухню. Первая вышла на террасу, быстро спустилась по лестнице и подбежала к тому месту, откуда волна утащила ребенка. «Вот здесь», — указала она пальцем на песок. «Девочка стояла здесь, а потом ее накрыла волна». Антон Сергеевич подошел и осмотрел берег и темную поверхность бушующей воды. «Значит, здесь», — уточнил он. «Да, я все осмотрела, но никого поблизости нет». «А как выглядела девочка? Вы запомнили?» «Ну, примерно», — нерешительно произнесла Мила. Потом постаралась воспроизвести в памяти момент, когда заметила малышку. «На вид лет 5-6, в платьице и сандаликах, с длинными светлыми волосами...» «Подождите», — перебил ее полицейский. «В платье? Вы серьезно? Мила Васильевна, на улице зима. Какое платье?» «А мне откуда знать?» — вскинулась она. «Я сама удивилась», — продолжила спокойнее. «Вдруг она вышла на улицу, пока родители спали. В любом случае необходимо выяснить, чей это ребенок, и вообще вы собираетесь что-либо предпринять?» Мила требовательно уставилась на мужчину. «Скажите, Мила Васильевна, а как у вас обстоят дела с алкоголем?» — спросил он, и Мила в изумлении раскрыла рот. «Что? Вы думаете, я пью? Да как вы смеете?» «Успокойтесь. Я всего лишь пытаюсь выяснить, что на самом деле произошло». «Я вам все рассказала. Чего еще выяснять?» Антон Сергеевич потер лицо и вздохнул. «Послушайте, если что-то действительно произошло, то ночью мы ничего не сделаем. Нужно вызывать МЧС, а они доберутся не раньше утра. И, кроме того, под ваше описание не подходит никто из проживающих в соседних домах детей. Девочек 5-6 лет там нет. К тому же, кто выпустит ребенка зимой на улицу в платье и сандалиях? Возможно, вам приснился страшный сон». Участковый доброжелательно улыбнулся. «Но для вашего спокойствия давайте так. Я вернусь сюда утром и опрошу соседей. Поверьте, если кто-то действительно исчезнет, что маловероятно, мы узнаем об этом немедленно. А пока, пожалуйста, возвращайтесь в дом, выпейте горячего чая, примите какое-нибудь успокоительное средство и постарайтесь заснуть». И в этот момент Мила вспомнила детский плач. А если и девочка, и плач действительно плод ее воображения? Или все же призрак? Мысль пронеслась в голове, и от нее стало тревожно. «Вы меня поняли?» — переспросил Антон Сергеевич. «Да». «Отлично. А теперь идемте». Он указал на лестницу, ведущую на террасу, дождался, пока Мила шагнет на первую ступеньку, и последовал за ней. Когда полицейский покинул дом, она заперла входную дверь, сняла верхнюю одежду и, приготовив чай с ромашкой и мятой, забралась с ногами на диван в гостиной. Очень хотелось позвонить Федору, Ивану или брату. Разговор с ними наверняка ее утешит. Но часы показывали 4 утра, и все нормальные люди еще спали. Она вспомнила слова Громова. В первый день ее отпуска начальник позвонил и сказал связываться с ним при необходимости в любое время. Мила пару минут обдумывала эту идею, но так и не набралась смелости. Вместо этого открыла ноутбук и включила фильм. Сегодня ей вряд ли удастся уснуть. Антон. Отъезжая от дома чужачки, он упрекал себя за то, что вообще взял трубку, вылез из теплой кровати и выбрался на мороз. Они с дедом работали участковыми в поселке не первый год, и работа ему нравилась, если не считать подобных ночей. Он уже слышал, что в поселке появилась москвичка. Местных жителей новость взбудоражила, ведь сюда обычно приезжали исключительно навестить родственников. И почему эта полоумная не полетела в теплые страны? Антон припарковал машину около гаража, запер дверцу и поспешил к двухэтажному зданию. На его первом этаже размещался отдел полиции, а на втором — жилой блок, где они с дедом и жили. Войдя, он сразу увидел сидящего за столом деда. «А ты что не спишь?» — спросил, удивленно расстегивая и снимая куртку. «Услышал, что ты куда-то поехал, потому и встал. Что-то случилось?» «А!» — махнул рукой Антон. Подошел к тумбочке и нажал на кнопку включения электрического чайника. «Москвичка позвонила. Она утверждает, что видела, как утонула девочка». «Какая девочка?» — встревожился Алексей Кириллович. «Никакая!» — ей почудилось. «Да какой ребенок сейчас будет гулять? Это просто нереально!» «Да, дела. Хотя соседи все-таки стоит опросить. А где эта москвичка живет?» «В старом доме рыбака». «В доме рыбака, говоришь?» Дед задумчиво потер аккуратную густую бороду. «Любопытно». «Да чего тут любопытного? Наверняка перебрала немного и заснула, а ей что-то приснилось, вот всполошилась. За всю мою жизнь утопленник в поселке был только один. Гришка, муж тети Шуры, помнишь?» Дед кивнул. «И то он тогда налокался до беспамятства. Ну кто зимой в море пойдет, кроме рыбаков? Особенно ребенок, да еще и в платье». «Ты прав, но проверить все равно нужно». Дед глянул на часы. «Почти 5 утра. Значит, пока отдыхай, а часов в 9 езжай к Семену Павловичу. Лишь его ребята сейчас выходят в море. Предупреди их, чтобы смотрели повнимательнее. Вдруг приезжий не показалось. Но не болтай там. Сам знаешь, слухи быстро разлетаются». Он щелкнул пальцами. «А к москвичке я съезжу. Разберусь, что она там видела. И соседей я прошу». Антон кивнул, подошел к столу, взял кружку, насыпал 2 ложки растворимого кофе и залил кипятком из как раз вскипевшего чайника. «И, дед, попроси у нее паспортные данные. Давай проверим ее по базе. Вдруг эта ненормальная, сбежавшая из психушки, у нас отсиживается. Всякое может быть». «Хорошая мысль», — согласился Алексей Кириллович. «А как зовут дамочку?» «Мила Васильевна Ордо». «Угу, Мила Васильевна. Ладно, разберемся».